Вылез опять бесенок. Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь. Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла. Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, он будет он мой. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти стали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика, а балда приговаривал сукоризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.